Мы говорили о планах на будущее, и вдруг он спросил про наш проект с Вуди Алленом. Мне стоило больших усилий, чтобы не покраснеть, но, решив не выдавать тебя, ответил: «Он в разработке, но ведь это все пустые мечты». Бастид поднял на меня грустные, как у борозой, глаза и произнес хорошо поставленным голосом радиоведущего: «Мечты пустыми не бывают. Вот вам доказательство». Он протянул мне ручку, и я подписал договор. «Довольно. Я долго оттягивал этот момент. Но пора, наконец, во всем тебе признаться. Или себе самому. Больше юлить не стану. Последняя недосказанность между нами дорого мне обошлась. 28 лет назад я покаялся в одном вранье. Теперь пришло время для другого. Расскажу все как есть. Хотя, думаю, ты и сам все знал. Когда у тебя нашли рак, ободочная кишка, печень и метастазы в легких, врач сразу заявил, что химиотерапия 90-летнему больному не поможет, только отравит последние месяцы жизни. Следуя его совету, жена и дети решили оставить тебя в покое и ничего не говорить. Впрочем, доктор Джанеттини, знавший тебя как свои 5 пальцев, не преминул заметить. Чем-чем, а глупостью он никогда не страдал. Как только начнутся боли и проблемы с дыханием, сам догадается. Что будете делать? Что смогли, то и сделали. Боли у тебя не было, а дыхание даже улучшилось. Думаю, благодаря Тинискану, маленькой голубой коробочке, разработанной в Бельгии физиком Жаном Мари Данзон и гомеопатом Фрэнсин Дельво. Это генератор пульсирующих магнитных полей, запатентованный в соответствии с Европейской директивой по медицинским приборам. Как известно, каждый орган человеческого организма излучает особые частоты. Тинискан позволяет путем обычной ручной настройки передавать волны нормальной частоты от здоровой клетки пораженным зонам. Прибор не претендует на то, чтобы полностью заменить традиционное лечение, но позволяет восстановить энергию организма без каких бы то ни было побочных эффектов. Он не лечит болезнь, а перепрограммирует клетки. Он, как камертон, возвращает расстроенному инструменту чистое звучание. Тинискан мог замедлить рост метастазов, но не мог обратить вспять процесс, о котором ты ничего не знал. Как бы все повернулось, скажи мы правду. Заставь мы тебя сознательно вступить с болезнью в борьбу. Мама никак не может простить себе, что мы злоупотребили твоим доверием, скрыв истину. Возможно, это и правда была наша ошибка. Не знаю. В начале 80-х ученые из научно-исследовательского центра в Далласе, штат Техас, добились удивительных результатов. Исследовательская группа под руководством доктора Саймонтона ставила перед пациентами задачу сосредоточиться на раковых клетках и увидеть в них не лютых врагов, но безвинных жертв, наставить на путь истинный и объяснить, без ненависти и страха, что они обязаны пожертвовать собой ради выживания всего организма. Эта техника самовнушения использовалась и как последнее средство в борьбе с болезнью, и как дополнение к обычному курсу лечения. Она дала сотни случаев ремиссии, а иногда и полного выздоровления. Метод доктора Саймонтона предполагает, что пациент ясно понимает свое положение и сам хочет вылечиться. Может, мы напрасно не объединили усилия и не провели такой эксперимент. Но я не уверен, что ты так уж мечтал о выздоровлении. Чудеса давно вошли у тебя в привычку. Ты так часто брал верх над своим телом, укрощал болезнь на зло судьбе. Но сейчас все было по-другому. По-моему, ты твердо решил смотать удочки, и я не хотел принуждать тебя к борьбе. Сражаться с неизлечимой болезнью, только чтобы порадовать нас. Поставь я тебя перед выбором, ты бы наверняка принял бой, поднял бы брошенную судьбой перчатку. Ты ведь очень любил книги физика Майкла Телбота и с удовольствием читал о возможностях человеческого мозга, о воздействии позитивно направленной мысли на организм. Но это был бы мой бой, а не твой. В глубине души ты уже подписал перемирие и ввязался бы в драку только ради меня. Кроме того, неожиданная статистика, полученная психологом Жанной Ахтерберг, ставит под сомнение революционное открытие ученых из Техасского университета. Она на примере сотен пациентов доказала, что силой самовнушения можно вылечить рак даже в последней стадии. Но, как показывают ее эксперименты, полностью выздоравливают только больные с самым низким культурным уровнем, те, у кого слово «опухоль» не вызывает никаких конкретных ассоциаций, для кого термин «метастазы» не становится смертным приговором, то есть и те, кто из-за недостатка знаний и бедности воображения не отождествляет рак с неминуемой смертью.